Майя Лазаренская. «Вивальди и ветер». Читает Катерина Сычева. Маэстро Маэстрали раскачивал колокола монастыря, наслаждаясь звучащей музыкой. В ней было солнце и холодный утренний туман, едва уловимый аромат первых цветов и шелест тоненькой травы, плеск ручья и крики чибисов, приветствовавших приход весны. Маэстро толкнул самый большой колокол и прислушался к низкому тяжелому звуку. Пора. Пора спешить дальше. Ему нужно найти человека, которому он подарит волшебную мелодию ветра. О, это должен быть совершенно необыкновенный человек. Маэстро узнает его из тысячи, ведь в его сердце с рождения будет звучать музыка. Пение чибиса сменилось криками чаек. Колокола раскачивались все сильнее. Вот уже смолкли птицы, лишь тяжелый гул был слышен, и в этом гуле звучал шум моря, грохот грома, треск мачт и стоны матросов. Внезапно все стихло, ветер успокоился, и только самый маленький колокольчик, как первый луч солнца после шторма, тоненько прозвенел. Маэстро снова стукнул главный колокол по свинцовому боку, как толкают старого приятеля после спора, и тот отозвался спокойным ворчанием. А маэстрали полетел, срывая на ходу легкие шарфики, соломенные шляпки, вырывая из рук кружевные зонты. Вперед! Из Прованса в Италию. Карнавал уже отшумел, и Венеция открыла лица, прятавшиеся целых две недели под масками. Прохожие на улицах еще кутались от мартовского ветра в плащи и широкие капюшоны. Просвистев по узким улицам, маэстрали устремился к воде. На берегу канала то тут, то там урчали коты, пытаясь поделить мелкую рыбешку, брошенную им добрыми рыбаками. Маэстрали устроился на сырой лавке гондолы. Молодой черноволосый мужчина насвистывал мелодию, ловко управляясь одним веслом. Ветер дул ему в спину, но гондольер продолжал петь, выкрикивая на поворотах «Оэ!», чтобы не столкнуться со встречной лодкой. «Эй, приятель, холодная весна сегодня, так и простуду подхватить недолго, а ты совсем легко одет!» — крикнули ему из соседней гондолы. «Я люблю ветер!» — помахал в ответ гребец. «А я люблю смелых!» Усмехнувшись про себя, маэстрали одним взмахом столкнул в воду осторожного соседнего гондольера. «Теперь посмотрим, кто быстрее простудится!» Захохотал он и полетел дальше. Покружив возле церкви на площади Брагора, маэстрали заглянул в окна одного из домов. Внизу на первом этаже рыжеволосый цирюльник играл на скрипке, развлекая ожидавших своей очереди посетителей. В те времена в цирюльнях было принято держать для развлечения клиентов музыкальные инструменты, как сейчас, например, кладут на столики журналы. Маэстро прислушался. Да, этот скрипач, несомненно, талантлив и смел, но все же это не он. Музыка живет на кончиках его пальцев, но полностью не владеет сердцем. Маэстро поднялся выше. Отодвинув легкую шторку, он увидел молодую женщину. Напевая нежным голосом модную песню, она готовила кашу из кукурузной муки с вяленой рыбой. Маэстро прислушался. Тихая мелодия тоненькой ниточкой велась вокруг женщины. Человеческое ухо не услышало бы эти звуки, но маэстро сразу уловил их. Да-да, это была та самая музыка, которую он надеялся найти столько дней и ночей. Но откуда же она доносится? Ведь кроме женщины здесь никого нет. Неужели женщина ждала малыша? Его ученик должен скоро появиться на свет. Осталось подождать всего каких-нибудь 2 месяца? «Я запомню этот дом», — счастливо пропел маэстрали, «и сделаю его известным на весь мир». Земля гудела. Ей вторил главный церковный колокол. «Спасайтесь, спасайтесь, кто может!» Люди выбегали из домов, забыв накинуть одежду. Город дрожал. Гондольеры в страхе причаливали к берегу и, едва привязав лодки, спешили в безопасное место. Волны, поднимаемые земными толчками, грозились разнести суденышки в щепки. Кошки все как одна вмиг попрятались неизвестно куда. На площади Брагора перед церковью собралась толпа. Только из дома цирюльника Джованни Батисты Вивальди никто не выходил. Его первенец под звуки колокола надумал появиться на свет раньше срока. Жена Джованни, черноглазая Камила, выполняла все указания повитухи. А сам цирюльник, приложив руки к груди, прислушивался к тому, что происходило. «Землетрясение!» — доносилось с улицы. Джованни схватил скрипку и стал играть. Он играл так отчаянно и громко, чтобы заглушить крики соседей, ведь жене сейчас лишние волнения совсем ни к чему. Когда же он на мгновение остановился, чтобы перевести дух, то услышал радостную весть. «Можно возвращаться, только страху нагнали!» Земля больше не дрожала. Люди расходились, обсуждая случившееся. К счастью, обошлось без потерь и разрушений. Наконец, из комнаты Камилы раздался слабый плач. Джованни со скрипкой в руках вбежал к жене. «Сеньор Джованни, отложите скрипку и несите воду и свечи», — озабоченно проговорила повитуха. «Ребенок слишком слаб, как бы Господь не забрал его. Надо окрестить, пока живой». «Боже, оставь нам сына», — тихо молилась Камила. «И он будет служить тебе всю жизнь. Он станет славным священником, поможет многим людям. Только оставь его жить». «Мы дадим ему имя Антонио, вступающий в бой», — проговорил Джованни. «А второе имя пусть будет Лучио, светлый», — добавила Камила. Так на свет появился Антонио Лучио Вивальди. Глубокой ночью маэстрали заглянул в детскую комнату в доме цирюльника. Малыш беспокойно кряхтел в колыбели. Он и правда был слаб, с трудом дышал, будто что-то давило на грудь. Маэстрали стал легонько раскачивать колыбель. «Не бойся, мой друг. Я подарю тебе такую силу, которой нет ни у кого в мире. Ты будешь быстрым, как ветер. Ты сможешь говорить на всех языках природы. И люди будут внимать тебе даже через века». Под шепот теплого ветра дыхание Антонио стало ровным, и он спокойно уснул. Цирюльни Джованни Батисты Вивальди было, как всегда, оживленно. И не только потому, что здесь лучше всех вас могли подстричь и побрить. Многие горожане приходили послушать, как сеньор Джованни играет на скрипке. Недаром его пригласил в оркестр сам маэстро Легренци, главный скрипач церкви Святого Марка. Пожалуй, его можно было считать одним из лучших музыкантов в городе. Но сейчас Джованни старательно брил щеки аптекаря Матео. Маленький Антонио подошел к столику, на котором отец оставил скрипку, и взял ее в руки. Потрогав струны, он прижал скрипку к подбородку, как это делал отец. «А сынок пойдет в вас, сеньор Джованни. Смотрите, ему всего 3 года, а скрипку держит не хуже вашего Легреци», — пробасил Матео. «Сыграй нам, маленький Антонио», — смеясь, крикнул пекарь. Внезапно ветер распахнул окно, и Антонио услышал мелодию, которую никогда не играл его отец. Он увидел цветочные поля, услышал перестук дождя по железному ведру. Вот бы сыграть ее. Малыш коснулся смычком струн. Ветер трепал занавеску и раздувал рыжие кудри Антонио. «Джованни, куда ты смотришь?» — подбежала к окну Камилла. «Ты же знаешь, как слаб наш Антонио. Того гляди, снова начнется кашель». Камилла спешно закрыла окно и накинула на плечи Антонио шерстяную шаль. Музыка больше не звучала. Маленький Антонио отложил скрипку. «Наберись терпения, мой друг», — услышал он тихий голос. «Ты еще будешь играть лучше всех в этом городе. Это обещаю тебе я, маэстро». «Рыжий, рыжий, нос крючком, водит носом, как смычком», — неслось за ним по улице. Но Антонио не обращал внимания на насмешки уличных мальчишек. Он спешил в дом у моста каноника, на урок к маэстро Легренце. Каждый раз Антонио летел на занятия как на крыльях, спеша показать все, что успел выучить. Легренце рассказывал ему о музыке, разучивал ададжио и оратории. Поначалу отец сам знакомил Антонио с чудесным миром звуков, но вскоре понял, что сыну нужен серьезный наставник. У мальчика оказался безупречный слух и поразительная память. И сеньор Легренце согласился давать ему уроки. В приходской школе Антонио не мог похвастаться большими успехами, зато уроки музыки давались ему с необыкновенной легкостью. Отец купил маленькую скрипку, четвертушку, с которой младший Вивальди не расставался. Антонио полюбил ходить с отцом в церковь. Камила радовалась, надеясь, что сына влечет туда тяга к вере, а значит, она исполнит свое обещание, данное в час рождения Антонио, и сын станет хорошим священником. Но Джованни каждый раз видел, что, едва приходя в храм, Антонио забирается по лестнице в хоры и, затаив дыхание, слушает, как играет орган. Музыка завораживала Антонио. И он надеялся, что когда-нибудь сможет играть в церкви так же, как отец и другие музыканты. Вскоре ему представился такой случай. Когда перед важным концертом капеллы святого Марка заболел один скрипач, Джованни предложил на его место своего сына. Это было первое выступление десятилетнего Антонио. Ему удалось поразить своей виртуозной игрой весь оркестр, но, к сожалению, уроки с сеньором Легренце длились недолго. Неожиданно для всех маэстро ушел из жизни. А на семейном совете было решено постричь Антонио в монахи. Правда, это не отменяло занятий музыкой, поскольку священнослужители, владеющие музыкальным инструментом и пишущие духовную музыку, ценились в те времена еще больше. А другого Антонио для себя и не желал. Джованни Батиста без устали трудился уже третий день. Все горожане стремились прихорошиться накануне праздника венчания города с морем. В этот день дождь со свитой на своем многовесельном корабле «Буцентавр» отплывал на остров Лидо, чтобы бросить в море золотой перстень. А на площади Святого Марка разворачивалась веселая праздничная ярмарка с палатками торговцев и балаганами уличных артистов. Встав с рассветом, Антонио отправился на причал. Он хотел побыть в тишине, пока не собралось много народа. Вот уже больше недели он слышал одну мелодию, которую никак не мог дописать. Дома он уединялся с нотной тетрадью в своей каморке, но и там ему не было покоя. Их семья стала довольно большой. Три сестры и два брата постоянно шумели, не давая полностью сосредоточиться на музыке. Но стоило прийти на набережную, звуки лились сами, словно их приносил на крыльях ветер. Антонио закрыл глаза и провел смычком по струнам. Он начал с тихой мажорной гаммы, постепенно играя быстрее и быстрее. Услышав пение соловья, он тут же подыграл ему. А вот к воде мяукая потянулись коты. Вдалеке послышался плеск весла первой гондолы. Где-то звякнул колокольчик, скрипнула открывшаяся дверь. Улица просыпалась, заполняясь городским гомоном. И Антонио, забыв обо всем на свете, вторил ему на скрипке. «А здесь сделай паузу!» Услышал он неожиданно знакомый голос. Антонио слышал его раньше, когда ему было плохо. Голос успокаивал, подсказывал, как сыграть сложное место. Но Антонио никогда не задумывался, откуда он. «Кто вы?» — спросил мальчик, прерывая игру. «Люди дали мне имя Маэстрали, но можешь звать меня Маэстро». «Вы ветер?» — удивленно проговорил Антонио. Он хорошо выучил названия всех ветров Венеции — грозный Борей, горячий Сирокко, создающий причудливые облака Леванте, холодный северный Трамонтана, несущий дождь Либечча, ласковый Зефир и главный ветер всех мореплавателей — Маэстрали. «Ты прав, мой друг. Я — вольный дух неба». «Но маэстро — значит учитель. Поэтому вы помогаете мне». «Если хочешь, я стану твоим учителем. Ты умеешь слышать, и в твоем сердце звучит добрая мелодия. Пойдем со мной», — позвал мальчика маэстрали. «Я покажу тебе город». Антонио в волнении побежал вслед за ветром. «Закрой глаза. Слушай, как вода стучит о камни мостовой. Как галдят голодные чайки. А теперь на площадь. Постой. Слушай издалека. На что похож голос торговца дровами?» «На трубу», — засмеялся Антонио. «А крики дрессированной обезьянки?» «На губную гармошку?» — задумался Антонио. «Лай собаки?» «Бас? Или, может быть, альт?» Мальчик старательно вспоминал музыкантов оркестра. «Возможно. А песни слепого шарманщика?» «Я бы дал ее флейте». «Согласен». Так, угадывая загадки ветра, Антонио очутился на ярмарке. «Кому лимоны, помидоры, свежие, соленые? Пряности, покупайте пряности!» Неслось над площадью вперемешку с хохотом и песнями. Антонио окружили балаганные артисты. «А кто у нас такой рыжий? Танцуй с нами! Ведь сегодня все пляшут!» Чьи-то руки попытались забрать скрипку, но мальчик держал ее крепко, прижав к груди. Хоровод пестрых платьев и масок увлекал за собой. Антонио передалось всеобщее веселье. Он даже стал пританцовывать, но тут же закашлялся. Кое-как протиснувшись к стене церкви, Антонио присел на корточки, чтобы отдышаться. Толпа устремилась дальше, к каналу, по которому уже плыл корабль Дожа. Антонио постепенно приходил в себя. «Маэстро, вы здесь?» Он ощутил легкое дыхание ветра. «Я здесь, Антонио». «Я не успел увидеть Буцентавр в этом году», — произнес мальчик. «Не беда, мой друг, мы еще будем ликовать», — крикнул маэстро, подняв над площадью стаю голубей. «Будем ликовать», — на секунду прикрыл глаза Антонио. «Так я и назову свое первое произведение». И с этого дня у Антонио появился новый учитель — маэстро Маэстрали. У колодца на площади Брагор женщины, как обычно, обменивались новостями. Сегодня всех занимала одна тема. Сын рыжего цирюльника Антонио Вивальди получил сан священника. Когда колокола пробили полдень, Джованни Батиста пригласил всех соседей отпраздновать великое событие. Особенно гордилась доном Антонио, как теперь его величали, мама Камилла. Ведь она сдержала свой обет. Но вскоре ее радость сменилась грустью. Антонио с большим трудом давались мессы. Врожденная астма постоянно напоминала о себе, и часто ему приходилось уйти, не дослужив мессу до конца. Правда, ходили слухи, что Антонио убегает, чтобы записать пришедшую в голову фугу или сонату, но Камилла не верила сплетням. Как-то Антонио стоял у причала в ожидании гондолы и смотрел, как соседские кумушки полощут белье в реке. Лицо его было невеселым. «Что тебя тревожит, друг мой Антонио? Разве не чудесную музыку я принес вчера? Ты успел записать ее?» Маэстрали пролетел над водой, подняв легкие волны. «Да, маэстро, успел. Это меня и беспокоит. Не получается из меня достойного священника, ведь я даже не могу отслужить мессу. Вместо нужных слов в моей голове звучат скрипки и виолончели. Музыка так переполняет меня, что становится невозможно дышать. Я вижу, что огорчаю мою мать, которая на меня надеется». «Не думай так, мой друг Антонио. Ты рожден великим музыкантом, но ты выполнишь обещание своей матери. Ты будешь помогать людям и спасать их души только через музыку. Послушай меня, ты должен учить петь земных ангелов, и тем поможешь им». «Про каких земных ангелов вы говорите, маэстро?» «Отправляйся в приют Оспедале делла Пьета. Там ждут тебя». Надо сказать, что нравы Венеции в те времена значительно отличались от наших. Когда можно скрыться за маской, легко поддаться разным соблазнам. И совсем нередко сеньоры и сеньориты предпочитали подбрасывать нежеланных детей в сиротский приют. Там детей не только содержали, но и обучали какому-нибудь полезному делу. Девочек, обладавших голосом и слухом, учили пению и игре на музыкальных инструментах. А в учителя предпочитали нанимать священников. Работа в приюте пришлась дону Антонио по душе. Без устали днем и ночью он сочинял для хора сонаты, кантаты и концерты и занимался с девочками вокалом. И вскоре вся местная аристократия стала собираться на воскресные благотворительные концерты, чтобы послушать пение ангелов. Выступления хора устраивали даже для королей. Но Антонио этого было недостаточно. Ветер звал его дальше. В то время самым популярным развлечением стала опера. В театре проходили встречи, принимали гостей и даже играли в карты. Но в первую очередь, конечно, приходили слушать музыку. Антонио Вивальди не мог остаться в стороне от этого жанра. Написанные им оперы имели оглушительный успех. И ему приходилось много путешествовать. Мантуя, Флоренция и снова Венеция. В поездках его везде сопровождал маэстрали. Антонио покачивался в почтовом дилижансе, глядя в окно или перебирая нотные листы. Мимо проносились зеленые поля, копыта лошадей выстукивали четкий ритм. «Я напишу 12 концертов и назову их «Спор гармонии с изобретением», — в одной из поездок сказал Антонио другу маэстро. «Вся наша жизнь, как 4 времени года — детство, юность, зрелость и старость. Каждый день начинается утром, за ним приходит полдень, с заходом солнца наступает вечер, а его сменяет ночь. 4 стороны света, 4 стихии — вот она, гармония природы!» «Да, все так», — соглашался маэстрали. «И дай услышать снег, ветер, зной и грозу!» «Сначала все будут играть очень тихо, не громче, чем шелестит трава, потревоженная вами, маэстро. Раскаты грома сыграет оркестр, а вспышки молний я поручу скрипкам. Я устрою настоящий шторм под стать вам, маэстро. А дальше будет танец, Сицилиана. Нет, Канари, пусть будет радость. А птицы? Какие будут птицы?» Поинтересовался маэстрали. «Кукушка, горлинка, щегленок. А осенью сыграем охоту. Звуки рожка, лай собак, выстрелы. И для каждого концерта я напишу сонеты. Что же будет зимой?» «Природа спит, но жизнь продолжается», — вдохновенно сочинял музыкант. «Я покажу зимние радости, прогулки по льду, огонь камина, спор борея и сирока, а за зимой обязательно придет весна, и снова будет ликование. Эта музыка принесет тебе большой успех, друг мой», — подпевал ему ветер. «Принесет», — засмеялся Антонио. «Если только поездки не уморят меня раньше, чем переписчик нот сделает хоть одну копию концертов. Эта несусветная жара совершенно лишает меня сил». Антонио открыл окно шире. Зной стоял такой, что дышать и правда было нечем. «Это легко исправить», — маэстро облетел вокруг дилижанса. «Не забывай, что сам маэстрали покровительствует тебе». С облегчением, почувствовав прохладу, Антонио вздохнул полной грудью и открыл нотную тетрадь. «Лето. Изнеможение от жары», — вывел он ремарку в углу. Ноты так и сыпались из-под пера музыканта. Никто с такой скоростью не умел сочинять музыку. Он писал набело, без предварительных набросков, и даже не исправлял. Прав был маэстро, обещая, что Антонио Вивальди будет быстрее ветра. Но наступили непростые времена и у дома Антонио. Нашлись недоброжелатели и те, кого раздражало его увлечение светской музыкой. К тому же в Мантуе у Антонио Вивальди появилась ученица, певица Анна Жиро, которая вместе с сестрой стала часто сопровождать его в поездках, что вызывало много сплетен. Священники Италии осудили его за слишком вольное обращение со скрипкой и запретили премьеру новой оперы. В жизнь Вивальди постепенно пришла зима. В родной Венеции больше не ставили оперы композитора, и он с обидой уехал в Вену. Но и там не пришелся ко двору. «Я боюсь, маэстро, моя музыка больше никому не нужна», — Сидя у камина, жаловался Антонио своему учителю и другу. «Мода так изменчива. Меня считают устаревшим. Для чего я столько писал?» «Нет, Антонио, твой час еще придет. Вспомни, как ты говорил, за любой зимой приходит весна. Пройдет 2 века, и 4 концерта времена года зазвучат на самых больших сценах мира. А имя рыжего священника будут знать даже маленькие дети. Это обещаю тебе я, маэстро. А я никогда не ошибаюсь». И ветер был прав. Прошло почти 3 века, а музыку Вивальди знают и любят во всем мире.